Глава 16. Наконец-то мы закончили этот разговор, который выдался неожиданно долгим и потребовал от меня немалого терпения. Не могу сказать, что мы друг друга совсем не понимали, но пришлось потрудиться. Видимо, очень сказывалось то, что мы с Данилой были из совершенно разных эпох, и мне приходилось разъяснять ему совсем уж простые вещи. С призраками, которые в свое время приходили к нам с Нарышкиным со своими проблемами, было намного проще. Даже с теми, которые были постарше Кайсарова лет на 100, а то и все 200. Оно и ежу понятно, что так и должно было быть. Они-то хоть и призраками были, а ведь видели все, что вокруг них происходило. Как мир менялся, развитие науки и техники опять же. А что взять с Данила, если бедолага просидел 2 века в своей секретной лаборатории, охраняя свою сокровенную книгу? В общем, беседа выдалась непростой. Кайсаров оказался на удивление смышленым парнем, но, несмотря на это, мы с ним провели в лаборатории минут 30, пока он, наконец, понял, о чем я ему говорю. Однако он довольно быстро схватывал, и это мне в нем очень понравилось. Люблю людей, которые быстро соображают и умеют делать логические выводы из полученной информации. Если поначалу вопросы от него были совсем уж странными, то со временем они стали гораздо ближе к предмету нашего разговора. Потом он вовсе перестал у меня что-либо спрашивать, замолчал и крепко задумался над моими словами. В тот момент, когда я уже собирался было его немного поторопить, он решил сам подвести итог услышанному. «То есть, если я правильно понял, Максим, у тебя есть собственный наемный отряд, и ты важный гусь в теперешнее время?» — спросил он без намека на иронию, и меня это немного напрягло. Все-таки объяснял я ему не совсем так. «Не совсем у меня. Я там не один владелец, понимаешь? Правильнее было бы сказать, у нас есть отряд. У рода Темниковых и рода Нарышкиных», — выжил я самую суть. До этого мой рассказ был более длинным и обстоятельным. Но оказалось, что выводы он сделал весьма своеобразные. Честно говоря, мне вот совсем не хотелось бы, чтобы в момент знакомства с Лёшкой он отмочил нечто подобное. «Хорошо. У вас, значит, у вас». Он несколько секунд помолчал и недоверчиво уточнил. «С княжеским родом Нарышкиных, я правильно понимаю? Теми самыми Нарышкиными, которые все время околачиваются неподалеку от императорского трона?» «Понятия не имею, где они околачивались пару веков назад», — честно ответил я ему. «Но если ты имеешь в виду знакомство с Романовым, то да, они с ним знакомы». «Хорошо. С кем попало, общее дело не затевают. Так что если ваш род и правда дружен с Нарышкиными, значит, и ты важный гусь. Так чего же ты отрицаешь?» «Фу ты, ну ты, лапти гнутые. Ладно, черт с тобой, я не самый последний парень в своем мире, это есть», — решил согласиться я. «Значит, благодаря твоим способностям вы каким-то образом договорились с призраками, которые состоят в твоем отряде?» «В нашем», — автоматически поправил я его, но он даже не заметил моих слов и продолжил дальше. «И эти призраки выполняют самую грязную работу, верно? Отличная идея. Мне нравится. Сказать тебе по правде, будь у меня такие способности, то я бы их несколько иначе использовал. Максимум месяц, и я миллионер. У меня уже есть несколько вариантов рассказать. Во-первых, не грязную работу, а специфическую. Не путай теплое с мягким», — направил я его мысль в нужном направлении. «Во-вторых, у меня нет цели становиться миллионером за месяц». «Почему?» — ошарашенно спросил он. «А зачем, если меня и так все устраивает? Денег у нас хватает, даже больше, чем нужно. А копить миллионы в банке, чтобы они там просто лежали и не приносили радости?» Я пожал плечами. «Ерунда какая-то». «Молодой ты еще, Максим, не понимаешь. Даже когда деньги просто так лежат в банке, они уже радость приносят. Впрочем, твое дело, мне-то чего уж теперь». «Вот это точно», — кивнул я. «Тебе об этом теперь рассуждать, только воздух сотрясать». «Значит, иногда твои призраки лишаются нужных частей тела. Им нужно их пришивать на место, верно?» Вновь вернулся Кайсаров к сути. «Не мои они», — вновь поправил я его. «Да, все правильно. Вот только пока они их не лишались. Но в теории запросто могут». Поэтому такой человек, точнее, такой призрак, как ты, нам в команде очень нужен». «Интересненько. Я вообще люблю с людьми работать». «Еще твоя помощь с эликсирами из твоей книги, само собой», напомнил я ему о втором пункте сделки. «Может быть, даже более важным, чем первый. Кто знает?» «Ну да, не говорю. Эликсиры еще, понятное дело». Он сделал вид, что задумался, но было видно, что ему нравится мое предложение. «Все равно интересненько. Мне нравится. То есть меня тоже будут материализовывать?» «Угу. Время от времени обязательно», — пообещал я. «И мне будет предоставлена лаборатория для опытов?» «Будет. При условии, что своими наработками ты будешь делиться со мной и сшивать больше никого не станешь. Иначе наш договор потеряет силу». Я хлопнул по набитому компонентами рюкзаку. «Работаешь с тем, что есть. Годится. Будем считать, что договорились. Пока мне не все понятно, но сама идея мне нравится. Детали обговорим потом». Судя по его голосу, он и правда был очень рад. «Только компоненты тогда нужно из шкафа забрать. Там много чего уникального есть». «Нет, не получится. Я обещал твоему потомку, что заберу не все», — объяснил я ему. «Но вот поговорить с ним об их выкупе в счет части моей доли, причитающейся за поход, это совсем другое дело». «Ты мне нравишься, Максим. Сразу видно человека, который понимает, что редкие компоненты — самое важное дело в нашей алхимической работе. Кстати, ты в какой школе учишься?» «Слушай, Данил, давай потом, а? Успеем еще наговориться. Я понимаю, ты к этому месту привык. А вот мне ужасно наверх хочется. Что там с твоим вторым выходом и где мы выйдем, если им воспользуемся?» «Там», — махнул он рукой в сторону, как будто мне это должно было все объяснить. «А выйдем совсем недалеко от основного входа, в шагах в 50. «Тогда вперед. Мне и правда мутит уже от твоей лаборатории». «Эх», — вздохнул призрак, и печально посмотрел по сторонам, будто прощался с этим местом. «Иди за мной, Максим. Только не отставай». Всю дорогу, пока мы шли ко второму выходу, Кайсаров делился со мной воспоминаниями своей прошлой жизни. Причем рассказывал он это так, будто я должен был понимать, о чем идет речь. Вот только я не понимал, но его это мало смущало. Время от времени он задавал мне разные вопросы, на которые я, по его мнению, должен был знать ответы. В итоге я молчал, а он просто продолжал дальше. «Ты знаешь, Дорин, по-моему, у него словесный понос. Представляешь, если у него никогда рот не закрывается?» — с опаской спросил я. «Ничего страшного, мой мальчик. По моему опыту, это гораздо лучше, чем умственный запор. Так, если его слова будут нести хоть каплю здравого смысла, то значит, он уже не просто так языком все время мелет». Раздумывая над этой очень простой, но верной мыслью, я и не заметил, как мы подошли к одной из стен, которая была выложена камнем. Данил попросил меня нажать на один из них. Стена отъехала в сторону, и оказалось, что за ней расположен секретный проход. Внутри было темно, однако с моим колечком это было не страшно. Я видел все достаточно хорошо, хотя, по большому счету, рассматривать здесь особо было нечего. Просто деревянная кабинка на одной из стен, которой было несколько кнопок. Судя по всему, это что-то типа лифта. «Механический подъемный механизм», — с гордостью сообщил мне призрак. «Нам его сделали по особому заказу. Если бы ты знал, сколько времени и сил ушло на этот проект... А если бы я услышал цифру, которую мы заплатили за него в золотых рублях, то ты...» «Послушай, Данил, а почему здесь 4 кнопки?» — прервал я его ностальгические воспоминания. «Ну, допустим, 2 я понимаю для чего. Одна вверх, вторая вниз. А еще 2?» «Одна кнопка лифт останавливает, если нужно», — ответил Данил, недовольный тем, что я его так бесцеремонно перебил. Затем показал на самую нижнюю кнопку. «Вот это на самый нижний уровень ведет. Точнее, вела когда-то». «Что так? Почему когда-то вела, а сейчас нет?» «Там...» Он немного смутился. «В общем, когда-то на нижнем уровне лаборатория была, но мы ее завалили после того, как слишком много экспериментов провели, которых не следовало делать». «А, понятно», — усмехнулся я. «Переживали, что вас накроют и заметали следы?» «Нет, не в этом дело. Скорее начали переживать, что оттуда смогут выбраться некоторые подопытные. «Точнее, я начал», — ответил он. «Я же тебе уже говорил, что многое из сделанного я считаю ошибкой. Давай не будем об этом, не хочется». «Да я и не настаиваю. Дело такое. У всех есть прошлое, даже у моего Фауста». «Фауст?» — насторожился Данил. «Это тот, который душу продал?» «В каком смысле?» «Хотя не знаю, может, и продал. Он тот еще озорник», — ответил я. «Вообще-то это мой некрокот. Я вас познакомлю при случае. Он у моего деда живет. Вместе с призраком и еще одним котом». «Странная у вас семейка, как я посмотрю». «Необычно я врать не стану, но до вас нам еще далеко», — усмехнулся я и посмотрел на кнопки. «Ладно, давай рассказывай, куда нажимать. На самую верхнюю, как я понимаю». «Если понимаешь, чего спрашиваешь, на нее и жми. Только сильно не дави, они не железные. Тряскаются все время, заразы такие». Я постарался учесть пожелания призрака и осторожно нажал на кнопку. Что-то где-то грюкнуло, потом скрипнуло, затем взвизгнуло. И когда я подумал, что следующим звуком будут рвущиеся тросы над моей головой, случилось чудо. Лифт начал двигаться вверх. Сначала плавно, с черепашьей скоростью, но с каждой секундой он ускорялся все сильнее. И вот мы уже летим вверх, а мои волосы треплет легкий ветерок от высокой скорости. «Мы умрем. Теперь точно умрем», — причитал Дориан по ходу нашего стремительного путешествия. «Где же ты находишь эти смертельные машины? То мопед, то лифт какой-то надыбал». Для него ныть в такие моменты — это дело настолько обычное, что я даже уже не обращал на это никакого внимания. Просто фоновые помехи во время движения. Вот и сейчас я держался за поручни, которые были приколочены к стенкам лифта. И меня интересовало одно. Как можно было построить такую классную штуку во времена Данила? Похоже, призрак не врал. Род Кайсаровых крепко вложился в постройку этой лаборатории. По тем временам очень дорогостоящее мероприятие. Да что по тем. Оно и сейчас влетело бы в копеечку. Даже не знаю, из скольки цифр состояла бы стоимость этой пещерки. Видимо, зарабатывали они на своих эликсирах достаточно, если могли себе позволить такие траты. Но ничего. Этот момент мы скоро проясним. Будет чем заняться в Белозерске, когда вернусь. Самое главное — живым до конца этого скоростного подъема остаться. А то что-то кабинка слишком подозрительно трясется. Как бы на этот раз причитания Дориана не оказались пророческими. На всякий случай я закрыл глаза и решил просто ждать, чем дело кончится. Все равно вокруг мало интересного. Даже если и было что-то, все равно на такой скорости ничего рассмотреть невозможно. Наконец, скорость понемногу начала уменьшаться. Затем она вновь стала черепашьей, как и в начале нашего пути. А вскоре кабинка дернулась и замерла на месте. «Вон там трещина справа, а в ней белый камень торчит, видишь?» Сначала я не понял, о чем говорит призрак. Здесь все в трещинах самого разного размера, выбирай любую. Лишь после того, как я активировал светящийся огонек, у меня получилось заметить именно ту, о которой говорил Данил. Ясное дело, она оказалась на самом видном месте, прямо у меня перед носом. Впрочем, иначе не бывает. Я попробовал сдвинуть камень вверх, и он, на удивление, легко поддался. Где-то загудели невидимые мне механизмы, и вскоре часть стены беззвучно отошла в сторону. Интересное дело. Обычно это происходит гораздо громче, а так, чтобы вообще бесшумно. Большие мастера здесь поработали. «А как ты хотел, Макс, чтобы она грохотала на всю округу?» — спросил мой друг, пока я прикрывал глаза рукой, защищаясь от яркого солнечного света. «Все-таки это тайный выход из секретной лаборатории. Так и должно было быть, разве нет?» «Понять не могу, чему ты удивляешься. За деньги еще и не то можно соорудить. Помню я как-то...» «Подожди со своими воспоминаниями, Дориан. Я сейчас не об этом думаю. Нужно взять на заметку это место. Я вот о чем», — сказал я и провел рукой по стене кабинки. «Мало ли что в жизни может случиться. А здесь местечко хорошее. Если вдруг понадобится от кого-нибудь прятаться, то лучше не найти». «Мальчик мой, ты от кого прятаться собрался? Самое интересное, что если бы я чего-то не знал, это другое дело, а так...» Нет у тебя врагов, от которых в подземельях таиться нужно. Враги — это дело наживное, Дорин. Сам же мне 100 раз об этом говорил. Это я так. Вообще рассуждаю, на всякий случай. Но если так... Теперь сделай то же самое с трещиной снаружи, сказал Данил, как только я вышел на солнышко и с огромным удовольствием сделал несколько глубоких вдохов. Белый камешек в трещине вниз нужно. Я сделал, как он сказал, и стена также бесшумно встала на свое место. Скала вновь стала гладкой, и если бы я не знал, что здесь существует какой-то тайный ход, то никогда бы его не нашел. Классно сделано. «Как же здорово!» — услышал я восторженный шепот Кайсарова. «Несколько сотен лет не видеть всей этой красоты!» «Согласен с тобой», — кивнул я. «Торчать в своей комнатке вместо того, чтобы бродить снаружи, это просто верх глупости с твоей стороны». «Я был хранителем книги», — напыщенно сказал он, напомнив мне о своей важной роли. «Как я мог покинуть свое убежище, тем более что принял смерть ради этой цели?» «Ну, такое, Данил. Ты бы мог быть здесь и присматривать за входом в вашу лабораторию снаружи. Все равно веселее, чем лежать на одном месте». «Хм», — смутился он. «Может быть, оно и веселее. Но я же не знал, что стал призраком. Лежал себе спокойно, пока ты не явился». Тем временем я услышал знакомые голоса где-то совсем рядом со мной. Вот это звонко кричит Полина. Ругается, между прочим. Интересно, что там у них случилось? Нужно пойти выяснить. Не удивлюсь, если они там перессорились. Были у меня подозрения насчет этих ребят. Почти бегом я припустил вдоль горы, стараясь держаться за деревьями. Не хотелось лишних вопросов, поэтому я хотел сделать вид, что вышел из основного входа. Вот уже и палатки совсем рядом. К моему счастью, возле входа никого не было. Поэтому я с легкостью пробежал мимо него и вынырнул из-за палатки, как ни в чем не бывало. Рядом с костром стояли 5. Все, кроме помощника Агея Ивановича, которого нигде не было видно. «Что за крики?» — спросил я. Едва все удивленно уставились на меня с открытыми ртами. «Вас в середине подземелья слышно?» Вместо ответа Полина бросилась ко мне, обняла и начала рыдать. «Макс, ну где можно ходить?» — всхлипывала она. «Уже 100 раз компоненты можно было забрать, а тебя все нет и нет. Я за тобой идти уже хотела вместе с Емельяном». «Так, ну теперь, по крайней мере, понятно, чего ругались. Видимо, кроме Лазарева и Гордеева, никто за мной идти особым желанием не горел». «Неудивительно». Я прижал ее к себе и вскоре почувствовал на плече тепло от ее слез. Наверное, правда испугалась. «Максим, а где Гаврила?» — спросил Кайсаров. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Я думал, это ваш помощник, а не мой. Чего мне за ним следить?» «Он должен был ждать тебя перед входом в пещеру», — сказал барон. «Да? Ну, значит, я мимо него как-то проскочил». «Как это? Ты что, невидимый?» — криво усмехнулся Шмелев. «Я же говорил, у меня много всяких способностей», — ответил я ему и посмотрел в глаза. В этот момент мне почему-то очень сильно захотелось применить страх. Лишь в последний момент я смог заставить себя этого не делать. Но и не нужно было. Андрей сам отвел взгляд и сказал. «Ладно, пойдемте за Гаврилой, если такая песня». «Угу. А мне пока кое о чем нужно с Агеем Ивановичем переговорить. Не переживай, Шмелев. Особых условий за ваш счет я для себя не потребую». Вот теперь я уже не смог сдержать улыбки после того, как Андрей замер на месте, услышав, что я собираюсь о чем-то разговаривать с бароном. «Я своего не упущу, Темников!» — хмыкнул он и потопал к пещере. Гордеев и Федор пошли за ним. «О чем вы хотели поговорить, Максим?» — осторожно спросил Кайсаров. Едва мы остались втроем. «Я бы хотел выкупить у вас все компоненты, которые остались там», — сказал я и махнул рукой в сторону подземелья. «Насколько я понимаю, они вам все равно без надобности, и вы их будете продавать, а я дам честную цену». После этих слов он заметно расслабился. Его плечи опустились, и он бережно погладил свою завернутую в ткань книгу. «За компоненты поговорить можно, я уж думал. Скажите, а как вы их все будете оттуда вытаскивать и потом перевозить, если мы договоримся? Это ведь работы сколько для одного?» «Вот за это вы не переживайте, барон. Справлюсь как-нибудь», — заверил я его. «Если вы не против, давайте сразу к делу, а то скоро темнеть начнет». а на ночь глядя не хочется возвращаться. Сколько вы хотите за все сразу?» Белозерск, дом Паровозова. Еще несколько дней назад Иван Максимович Паровозов очень гордился тем, что нажил достаточно капитала для того, чтобы поселиться в одном из самых дорогих районов Белозерска. Тем более, что таких, как он, здесь можно было по пальцам пересчитать. А в основном сплошь дворяне. Нарышкины вот тоже неподалеку живут. Но все это было почти неделю назад. Теперь же никакой радости от того, что ближайшие соседи находятся от него в 200 шагах, он не испытывал. Даже наоборот, этот факт его весьма печалил. Вздумай барон Жемчужников, который сидел напротив него, причинить ему какой-либо вред, разве кто услышит? Только что пес во дворе. Вообще-то он не ждал от Игнатия Михайловича чего-то подобного, потому что всегда считал его здравомыслящим человеком. Однако при этом все время опасался. Было в бароне что-то пугающее. От его странного шипящего голоска и холодного взгляда у Паровозова иногда пробегали мурашки по спине. А в свете последних событий всякое могло случиться. Жемчужников приехал к нему около получаса назад, и, честно говоря, он был одним из тех, кого Иван Максимович сейчас хотел видеть меньше всего. Во-первых, ему было стыдно за то, что ему пришлось так поступить и отказать в аренде Темниковым с Нарышкиными. Тем более, что он первым сделал предложение. Во-вторых, он просто не хотел сейчас вообще ни с кем разговаривать, а хотел только одного, чтобы его ненаглядную дочь отпустили. Какая идиотская ситуация. Он, как и в прошлый раз, повторил свои слова, а теперь очень надеялся, что Жемчужников оставит его в покое и уйдет. А если и надумает с ним что-то сделать по воле Нарышкина, так пусть это случится уже после того, как все бумаги будут подписаны, и его дочь окажется в безопасности. Однако барон никуда не спешил. Пил уже вторую чашку кофе и смотрел на него, как удав. Молча причем. И это нервировало особенно. Хоть слово сказал бы, или в глаз дал, так нет же, сидит и молчит. Наконец барон заговорил. Причем задал такой вопрос, от которого Паровозов чуть сознание не потерял. «Иван Максимович, а почему у вас в доме тихо, как в могиле?» Игнатий посмотрел по сторонам и усмехнулся. «Думаю, чего мне не хватает? Вспомнил про Екатерину и понял, не хватает ее звонкого смеха, вот чего. Что же она, уехала на курорты черноморские или куда-нибудь подальше?» В этот момент тугой ком подкатил к горлу Паровозова. Несколько секунд он пытался кое-как держаться, а затем не выдержал и затрясся в рыданиях. Барон быстро поставил недопитую чашку с кофе на стол и нахмурился. «Бах мой, неужели с ней что-то случилось?» — встревоженно спросил Жемчужников. Вместо ответа Паровозов лишь уронил голову на грудь, прикрыл лицо руками и завыл еще громче.